лица Хуа сказал: «Я рад объявить, что награду за лучшую стратегическую игру этого года заберет создатель игры Warcraft, Пхеф Розентхроне, Чэнь Мо». Последовала огромная волна аплодисментов. Многие уже знали, кто получит эту награду в этом году, поскольку игра Warcraft, Пхеф Розентхроне действительно привлекла много новых игроков в жанр стратегий. Она также сумела уничтожить заморскую игру и занять ее место. Более того, она действительно была успешной не только в Китае, так что никто не имел возражений против этого. Чэнь Мо поднялся на сцену, чтобы получить награду. Ца Хуа передал награду Чэнь Мо и, улыбаясь, сказал: «Поздравляю». Чэнь Мо кивнул в знак благодарности, затем схватил микрофон и начал говорить: «Все знают, что Warcraft, Пхеф Розентхроне, это отличная игра. Поэтому я полностью согласен с признанием, которое официальные лица выдали моей игре. Спасибо». На мгновение воцарилась тишина, а затем снова раздались громкие аплодисменты. «Ха-ха, а этот парень Чэнь Мо любит пошалить». Он сказал это, когда уже получил награду. «Боже мой, он действительно бесстрашный, во всяком случае результатами его игры можно гордиться. Но это же безумие. В конце концов, это церемония награждения, и все большие шишки наблюдают за ней». Реакция чиновников была разной. «Этот Чэнь Мо довольно самоуверен», — нахмурился господин Чжан, который отвечал за официальный магазин приложений. «Он еще молод, и это хорошо. Более того, индустрия видеоигр – это индустрия, которая нуждается в таких личностях, как он». Председатель Чжан Чжунсин махнул рукой: «Смелый или не смелый, главное, что он создает хорошие игры». Вскоре были вручены награды за различные жанры. Далее шли более важные награды: за лучшую виртуальную игру, лучшую компьютерную игру и лучшую мобильную игру. Награда за лучшую виртуальную игру была отдана игре «Пророчество лунного лорда», которую создала Цу Цзян. Лучшая компьютерная игра была отдана игре «Песня Диметры», которая была выпущена компанией Цзин. Далее последовала награда за лучшую мобильную игру. Большинство из них не заботились об этой награде в предыдущие годы, поскольку рынок мобильных игр в основном был полон казуальных игр, и обычно даже самые выдающиеся представители мобильных игр не приносили своим создателям более 50 миллионов юаней дохода. Но этот год не был похож на предыдущий, так как игре Анмёй удалось заработать более 300 миллионов юаней за первый месяц. Такой доход превосходил даже многие компьютерные игры. Лучшая мобильная игра, наверное, отойдет игре Анмёй. Но игра Анмёй рассказывает о японской теме. Понравится ли она лидерам? Почти все игры, которые получили награду, имеют в своей основе китайскую тематику. Трудно сказать. Статистику игр Анмёй нельзя выкинуть за борт. Они также учитывают художественную ценность и уникальность. Трудно сказать, кому отойдет эта награда. Все стали ждать, когда объявит победителя. «Я рад объявить, что в этом году победителем в номинации «Лучшая мобильная игра» станет создатель игры Анмёй, Чэнь Мо». Чэнь Мо был немного удивлен, но все же встал и вышел на сцену. Сразу же возникло много разговоров. Он заберет ее. Это значит, что лидеры не возражают против японской темы. Думаешь, их это действительно так волнует? Они уже наградили некоторые игры с западной тематикой, так почему они не могут наградить игру с японской тематикой? Более того, если игрокам она нравится, разве это не означает, что это хорошая игра? Чэнь Мо взял свой трофей и схватил микрофон. «Честно говоря, я удивлен, что получил эту награду. Честно говоря, я не думаю, что Анмёй заслуживает этой награды. Я думаю, что игра «Дом мистера Чжан Юаньча» или же игра «Вечерний дождь мистера Линь Юаня» больше заслуживают этой награды. Я думаю, что недостоин этой награды. Я буду продолжать упорно работать, чтобы оправдать эту награду. Спасибо». Аплодисменты последовали за окончанием его речи. Многие думали, что Чэнь Мо произнесет такую же речь, как и в прошлый раз, но на этот раз Чэнь Мо выступил приземленным человеком. Это заставило многих подумать, что Чэнь Мо не был человеком без границ. Самая престижная награда «Игра года» была отдана виртуальной игре компании «Императорская династия Душа Волка». Эту игру разработал Цинься. На этом все награды были вручены, и ежегодная церемония вручения наград наконец подошла к концу. Однако больше всего внимания было уделено не Цинься, который забрал награду за игру года, а Чэнь Мо. Человек, который проработал в индустрии видеоигр всего 2 года, забрал 2 престижные награды на церемонии награждения. После церемонии было выпущено много статей. Ежегодная церемония награждения видеоигр подошла к концу, Чэнь Мо – единственный человек, который получил две награды. Лучшая стратегия года – Warcraft. Пхе Фрозинг Хроне – лучшая мобильная игра года – Анмёи. Чэнь Мо – я не заслуживаю этой награды. Чэнь Мо – дерзкий или скромный? Многие хотели узнать, что же будет делать Чэнь Мо в следующем году. Будет ли он выпускать такие же качественные игры? Глава 183. Качественная кастомка. Шел шестой день по китайскому календарю. В имперскую столицу каждый день прибывало множество людей. Суета накануне и после Нового года подошла к концу. Многие люди все еще чувствовали себя не в своей тарелке, поскольку их тела все еще были в праздничном режиме. Чэнь Мо открыл дверь своего магазина видеоигры и вошел внутрь. Он не приходил в свой магазин целую неделю. Чэнь Мо вытер все тряпкой и разложил телефоны и планшеты по местам. Обычно за уборку отвечали специальные люди, но так как его магазин был закрыт в течение нескольких дней, никто не мог попасть в него. Чэнь Мо отнесся к уборке вполне серьезно. В конце концов, это был его первый магазин, он начал создавать свои первые серьезные игры в нем, так что было неудивительно, что у него появились к нему какие-то чувства. «Управляющий, ты вернулся?» Чэнь Мо обернулся и увидел в дверях Цзоу Чжо с потрясенным выражением лица. «Да, я только что вернулся. Счастливого китайского Нового года! Хочешь выпить?» Чэнь Мо бросил банку кока-колы Цзоу Чжо. Цзоу Чжо поймал банку и сказал: «Спасибо, вам того же. Счастливого китайского Нового года!» Цзоу Чжо жил неподалеку и просто вышел на прогулку и случайно увидел Чэнь Мо. Цзоу Чжо был очень взволнован, так как хотел сыграть несколько матчей в Warcraft. Пхе Фрозинг Хроне против Чэнь Мо, чтобы поучиться у него, так как обычно он был всегда занят. К счастью, магазин видеоигр был совершенно пуст, так как недавно все праздновали китайский Новый год. Цзоу Чжо включил компьютер и спросил: «Управляющий, может сыграем?» Чэнь Мо рассмеялся: «Конечно, мне все равно нечего делать». Они начали играть. В итоге за час Цзоу Чжо написал ГГ три раза. Толстяк в замешательстве почесал затылок и сказал: «Хорошо, я все понял. Разрыв все еще слишком велик». Нежить Цзоу Чжо была уничтожена ночными эльфами, нежитью и орками Чэнь Мо всего за час. «Все в порядке», — сказал Чэнь Мо. «Ты стал намного лучше играть. Разрыв все еще слишком велик. Мне придется смотреть повторы наших игр, когда я вернусь», — сказал Цзоу Чжо. «Я бы порекомендовал тебе поиграть другими расами, чтобы в дальнейшем ты мог лучше понимать своих противников. Только изучая что-то новое можно стать лучшим в своем деле». Чэнь Мо дал Цзоу Чжо еще несколько советов по микроконтролю и кое-какие общие советы. «Во что сыграем дальше?» Чэнь Мо посмотрел на игры, которые были установлены на его компьютере. Он уже немного устал от игры Warcraft, Пхе Фрозинг Хроне, но другие игры, такие как «Растения против зомби», «Легенды кунг-фу» и «Анмёи», вообще не привлекали Чэнь Мо. «Может, сыграем в кастомки?» Появилась карта, которая стала довольно популярной в последнее время. «Я поиграл в нее, она показалась мне довольно веселой», — предложил Цзоу Чжо. Чэнь Мо кивнул. «Ну давай». Цзоу Чжо нашел карту и создал лобби. Вскоре после того, как Чэнь Мо вошел в лобби, оно быстро заполнилось рандомными игроками. Эта кастомка называлась «Святой землей». Игроки могли выбрать, за кого будут играть: за святого рыцаря, ведьму, танка или лучника. Игроки будут медленно продвигаться сквозь орды монстров, после чего, наконец, сразятся с последним боссом, чтобы спасти мир. «Управляющий, поскольку ты очень хорошо контролишь юнитов, то тебе следует выбрать ведьму. Я выберу святого рыцаря и буду хилить тебя», — сказал Цзоу Чжо. Чэнь Мо выбрал ведьму и начал изучать карту. В общем, эта карта была превосходна. Она не просто так стала одной из самых популярных кастомок игры Warcraft, Пхе Фрозинг Хроне. Дизайн уровней был в порядке, боевая система была отлично продумана, а баланс находился на вполне приличном уровне. Самое главное, что все события происходили в западном фэнтезийном мире, что позволило ей хорошо вписаться в уже готовые ресурсы игры Warcraft, Пхе Фрозинг Хроне. Ее можно было бы даже продавать как полностью готовую игру. Чэнь Мо не мог не похвалить эту кастомку. Она великолепна, автор, должно быть, хорошо разбирается в западном фэнтези. Цзоу Чжо кивнул и сказал: «Верно, но самое главное, что он использовал сюжет Святой Земли, поэтому она не так хорошо ощущается. Но, к сожалению, автор не имеет прав на эту интеллектуальную собственность, поэтому мы можем рассматривать эту кастомку только как фанатский проект, из-за чего он не может получать с этой кастомки юаня. Разве Святая Земля не пришла к нам из-за рубежа? Неужели нет адекватной китайской адаптации этой истории? Спросил Чэнь Мо. Есть, но это небольшая виртуальная игра. Я думаю, что у компании были некоторые проблемы с финансированием, когда они выкупили права. Они хотели создать виртуальную игру, но не могли создать большой мир. Более того, их игра сильно отличается от этой кастомки. Убийство мобов равного тебе уровня требует больших усилий, и хоть это сделано для суперреализма, но на самом деле это тупо и скучно. Думаю, что это одна из причин популярности этой кастомки. В конце концов, действительно приятно видеть, как твой персонаж может убивать злых монстров с одного удара. Чэнь Мо кивнул. Многие геймдизайнеры в этом мире были довольно упрямы в вопросе виртуальных игр. Они думали, что могут создавать большие виртуальные игры, даже когда не могли этого делать из-за разных причин. Когда геймдизайнеры этого мира думали о больших доходах, они по умолчанию думали о виртуальных играх. Но с созданием виртуальных игр было связано много риска. Разработка одного и того же мира для компьютерной игры и виртуальной игры обошлась бы в 10 раз дороже, что означало, что с одинаковым бюджетом виртуальная игра получилась бы в 10 раз меньше, чем компьютерная. Поэтому большинство геймдизайнеров предпочитали создавать компьютерные игры, и только после этого переносили их в виртуальную реальность, если они приносили им кучу денег. Чэнь Мо и Цзоу Чжо оба играли довольно хорошо, и в сочетании со знанием карты Цзоу Чжо они, наконец, прошли ее спустя час. Чэнь Мо сказал Цзоу Чжо: «Продолжая играть, мне нужно провести кое-какие исследования для своей следующей игры». Это привлекло внимание Цзоу Чжо. «А, новая игра, ты уже решил, какую игру будешь создавать?» Чэнь Мо кивнул. «Почти». Глава 184. «Руби и режь, круши кромсай». «Аво, мне кажется, что ты слишком много работаешь, ты же только что вернулся после праздников. В любом случае, не мог бы ты сказать мне, какую игру собираешься создать?» – спросил Цзоу Чжо. Чэнь Мо улыбнулся и сказал: «Придержи лошадей, мне нужно будет провести некоторые исследования и кое-что узнать». Цзоу Чжо кивнул. «Хорошо, надеюсь, что твоя следующая игра будет великолепной». Чэнь Мо провел некоторые исследования об одиночных RPG-играх как на ПК, так и для виртуальной реальности. В принципе, независимо от того, в Китае или за его рубежом, жанр морпг доминировал над всеми другими жанрами. Все из-за того, что взаимодействие между игроками могло продлить срок службы игры, что, в свою очередь, продлевало период получения прибыли. Конечно же, существовали традиционные RPG-игры, но они привлекали гораздо меньше внимания, чем раньше, и, следовательно, с каждым годом выходило все меньше и меньше высококачественных игр. Целая индустрия видеоигр этого мира попалась в одну из самых больших ловушек, поскольку слишком большое внимание к морпг вызвало слишком большую цепную реакцию. Сейчас в большинстве морпг игрок играл от первого лица, и практически все игры сосредотачивались на создании красивого окружения. Такое поголовное решение с использованием перспективы от первого лица использовалось из-за того, что игроки намного быстрее погружались в саму игру, а в сочетании с невероятной графикой игроки в итоге проводили больше своего времени в игре. Однако это создало огромную проблему. Информация, которую получают игроки, становится невероятно ограниченной, поскольку их поле зрения ограничено, что затрудняет борьбу с большими группами врагов, и в большинстве морпг игроки сражались группами. Зачастую в PvP и так уже было ничего не видно, а если к этому еще подключали и мобов, то игроки обычно видели страшный сон любого эпилептика. Такая же проблема существовала и в виртуальных играх, так как зачастую успешные игры переносили в виртуальное пространство ради получения большей прибыли. В сочетании с различными другими причинами это привело к полному отсутствию игр типа «Руби и режь». Именно из-за этого кастомки стали так популярны. Любому игроку нравится чувствовать себя сильным, но они еще и сами не понимали, чего хотят. Из-за этого геймдизайнеры этого мира не знали, чего хотят обычные игроки. И хотя игры типа «Руби и режь» могли показаться примитивными, при их создании нужно было учесть множество разных деталей. Если что-то будет сделано не так хорошо, игроки быстро начнут покидать игру. И так совпало, что у Чэнь Мо на уме была довольно хорошая игра типа «Руби и режь». Чэнь Мо включил свой ноутбук и начал писать концептуальный документ для игры «Диабло». Чэнь Мо будет труднее разработать игру «Диабло», чем игру «Варкрафт», «Хефрозинг Хроне». Его версия игры Diablo по качеству должна будет превосходить качество игры Diablo 3 из его прошлого мира, из-за чего ему придется потратить на нее намного больше ресурсов, чем на игру Warcraft. Frozen Throne. Большинство кастомок в игре Warcraft. Frozen Throne можно сделать в редакторе самой игры, но то же самое нельзя было сказать о игре Diablo, так как каждая карта в игре Diablo динамически генерируется, причем с довольно высоким качеством. Игра Diablo была хорошей классической игрой, но так как Ченьмо еще ни разу никогда не делал RPG-игру, это будет довольно рискованным шагом. Более того, даже в его предыдущем мире тема и стиль игры Diablo были уникальны. Существовало множество игр, которые пытались превзойти Diablo в ее собственном стиле, но ни одна из подобных игр так и не смогла этого сделать. И эта игра была одной из самых ярких представителей игр типа Руби и Реш. Теперь пришло время выбрать ему, какую из них стоило воссоздать. Игра Diablo была слишком стара. Игра Diablo 2 стала вечно живущей классикой и прародительницей многих игр. Более того, атмосфера и стиль игры подходит своему названию как нельзя лучше. Однако игра Diablo 2 все еще была довольно старой. Хотя многие концепции этой игры можно было использовать и сейчас, боевая система, пользовательские интерфейсы и графика давно устарели. Игра Diablo 3 также была довольно успешной, но поклонники серии игр Diablo чувствовали, что она даже близко не стояла со второй частью. Хотя графика третьей части была довольно приятной, она вообще не подходила всему стилю игры. У Ченьмо не возникло бы проблем с созданием игры Diablo 2 или игры Diablo 3 с его текущими способностями. Качество его версии игры скорее всего будет даже чуть лучше. Ченьмо решил использовать игру Diablo 3 в качестве основы своей игры, оставив от нее только дизайн мира, историю и стиль, а атмосферу, геймплей и цветовую гамму он решил взять из игры Diablo 2. Одна из причин, по которой старые фанаты не полюбили игру Diablo 3, заключалась в ее цветовой гамме и геймплее. В игре Diablo 2 в основном существовали только темные и сырые тюремные камеры, страшные монстры, кровавые следы и повсюду раскиданные конечности. Многие такие мелочи в итоге создавали страшную атмосферу. Поле зрения игрока также было ограничено, из-за чего каждый был вынужден всегда быть начеку. А в сочетании с музыкой и звуковыми эффектами игроки всегда находились в максимальном напряжении. Но разработчики игры Diablo 3 отказались от лучших решений, возможно, чтобы сделать ее еще лучше, но в итоге они только потеряли печальную, таинственную и пугающую атмосферу. В то же время игра Diablo 3 стала намного проще, из-за чего все игроки смогли с легкостью проходить любые уровни. Это привело к тому, что любой босс стал слишком простым, из-за чего наслаждение от победы спустя несколько десятков смертей испарилось. Ченьмо хотел сделать игру, которая была бы как можно более похожа на Diablo, и он хотел воссоздать ту атмосферу ужаса и печали. Но для этого придется очень много постараться, особенно с цензурой. Самое большое препятствие будет заключаться в допуске игры на рынок. В его предыдущем мире даже игру Diablo 3, в которой не было столько кровавых и ужасных сцен, проверяли почти целый год. Однако этот мир был более терпим к запекшейся крови и жестоким темам, главное, чтобы у игры были возрастные ограничения. Более того, Ченьмо теперь входил в состав игрового комитета в роли его почетного члена, что, несомненно, поможет ему с допуском игры на рынок. Возможно, что все будет намного проще, если он сразу же отправит концептуальный документ с основами Diablo 3, но это был слишком рискованный шаг. Глава 185. Мелкие детали. Дизайн игры Diablo можно было разделить на три основные категории. Сюжет и квесты. Необходимо создать основу истории, а также продумать каждую отдельную сюжетную линию, чтобы игроки смогли легко погрузиться в историю игры. Карта и дизайн уровней. Необходимо создавать все карты и мелкие детали в соответствии с историей. Одним из самых больших плюсов игры Diablo являлись ее динамически генерируемые карты. Каждая карта, входы в подземелья, алтари и многие другие вещи каждый раз генерировались случайным образом. Боевая система и монстры. Здесь было необходимо основное внимание уделить навыкам персонажей, а также характеристикам каждого монстра, чтобы боевая система казалась более богатой. После того, как эти три основные момента будут сделаны, можно будет приступить к остальному. Кроме того, Ченьмо также хотел внести некоторые изменения в Diablo 3 с точки зрения художественного стиля и геймплея. Ченьмо хотел сделать акцент на культовом, темном, страшном, зловещем и кровавом стиле, поскольку он хотел, чтобы игроки чувствовали себя подавленными и встревоженными, когда они будут играть в его игру. Для начала ему нужно будет занизить значение характеристик героев и увеличить урон боссов. Это уменьшит скорость, с которой игроки будут проходить уровни. Худшей частью игры Diablo 3 были слишком высокие характеристики персонажа на более поздних стадиях игры. Абсурд доходил до того, что уже не имело значения, уклонялся ли игрок от атак босса, так как он все равно не получал большого урона. Причем и обычные пачки мобов не доставляли игрокам никакого дискомфорта, так как зачастую их просто кайтили 5. Именно из-за этого Ченьмо решил понерфить рост атрибутов, чтобы игроки почувствовали напряжение от игры. Также ему нужно будет пересмотреть дальность зрения игроков. Поле зрения игрока должно быть намного меньше, чтобы игроки могли попадать в неожиданные засады. Особенно хорошо это проявит себя в узких подземельях или коридорах. Также дизайн множества мелких вещей можно будет позаимствовать из игры Diablo 2. Возьмем, к примеру, экран выбора персонажа. В игре Diablo 2 игрок выбирал персонажей при темном свете, и все персонажи были окутаны мраком и показывали себя только после того, как игрок делал свой выбор. Игра Diablo 3, с другой стороны, отбросила эту концепцию, что резко повлияло на атмосферу игры в негативном ключе. И, наверное, самое главное, умелое манипулирование эмоциями. Игра Diablo 2 была мастером по управлению и манипулированию эмоциями игроков. В первой главе игрок пройдет через разные стадии от ощущения безопасности, опасности, нервозности, беспокойства и, наконец, расслабления. И так по кругу. Эмоции игроков будут похожи на американские горки, пока они будут проходить игру. Вот они расслаблены и ничего не подозревают, но вот уже спустя мгновение невероятно напряжены. Однако разработчики игры Diablo 3 не так хорошо подошли к этому вопросу. Они не слишком заботились об этом аспекте во время проектирования уровней. Ченьмо планировал внести небольшие изменения в карты, чтобы исправить это недоразумение. Более того, Ченьмо планировал балансировать игру в стиле компании Blizzard. Сначала нерфим и практически убиваем, а потом, может быть, воскресим. После того, как он сформулировал общую концепцию дизайна игры Diablo, Ченьмо посетил игровой комитет и встретился с Цахуа, чтобы убедиться, что у его новой игры не возникнет лишних проблем во время процесса оценки. Шел 8-й день китайского календаря, новые сотрудники официально приступили к работе. Их новый офис сейчас был практически полностью готов. Компьютеры, планшеты для рисования и другие важные инструменты уже были готовы, как и необходимые офисные вещи, несколько кофеварок, холодильники, микроволновые печи и автоматы с закусками. Су Цзинью вернулась на работу на день раньше остальных, чтобы поприветствовать вновь прибывших. Ченьмо вернулся в магазин видеоигр в 11 утра. «Босс, новые сотрудники уже все здесь, вы хотели бы поприветствовать их?» – сказал Су Цзинью. Ченьмо кивнул. «Конечно». Новый офис располагался рядом с его магазином видеоигр. Первоначально это было кафе, но после нескольких небольших ремонтных работ оно вполне походило на обычный офис. Все встали, когда увидели Ченьмо. «Давайте все соберемся в конференц-зале, я дам краткий обзор того, что я от вас ожидаю», — сказал Ченьмо. После того, как все заняли свои места, Ченьмо сел во главе стола вместе со своими помощниками, которые сели рядом с ним. Ченьмо был вполне доволен этими новыми сотрудниками. У большинства из них был богатый опыт работы. Поскольку окончательное решение о найме всегда принимал Ченьмо, он уже был знаком со всеми сотрудниками. Ченьмо огляделся вокруг и сказал серьезным тоном: «Я довольно прямолинеен, поэтому я пропущу всю официальную мишуру. Я не буду говорить о зарплатах, поскольку она уже обсуждалась, когда вы, ребята, были наняты. Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы вы выполнили все, что я прошу. Я не знаю, что вы делали в своих прежних компаниях, но я беру во внимание каждую деталь игры, независимо от обстоятельств. Даже если вы не понимаете, зачем я прошу вас это сделать, я надеюсь, что вы сделаете то, что я сказал. И пока вы, ребята, делаете свою работу, я могу гарантировать вам, что буду платить вам столько, сколько не платит своим сотрудникам любая другая компания. Вам не придется беспокоиться о деньгах, так как моя компания не будет экономить на сотрудниках». Новые сотрудники, казалось, были приятно удивлены. Подавляющее большинство новых сотрудников были старше Ченьмо, но ни один из них не осмеливался задавать ему вопросы, поскольку всего за 2 года он сумел превзойти всех их. Более того, Учитывая прибыльность его игры и репутации, никто из них не осмеливался недооценивать своего нового босса, который оказался довольно молодым. Кайтить, держать противника на расстоянии и наносить ему урон, не позволяя ударить себя. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 186. Конференция. Чэнь Мо продолжил. Я не тиран, так что вы можете высказать мне любое предложение или мнение, но будьте готовы к тому, что я отвергну его. На этом все. Вам, ребята, не нужно беспокоиться. Моя цель – заработать много денег. Скоро вы поймете, что присоединение к компании «Удар молнии» было вашим лучшим выбором. Реакции были разные. Кто-то был возбужден, в то время как другие были спокойны. Это было нормально – сомневаться в компании, в которую только что вступил, особенно если у нее был такой молодой босс. Подобные сеансы с раскручиванием сотрудников были обычным делом в каждой компании, и большинство людей наверняка прошли через это хотя бы один раз. Чэнь Мо продолжил. Я сосредоточен на эффективности. На создание Warcraft ушло около полугода. Возможно, сейчас, когда наша команда стала больше, появятся некоторые проблемы с коммуникацией, но я все еще надеюсь, что наша эффективность будет намного выше средней. Сейчас мы поговорим об игре, над которой будем работать. Вот концептуальный документ, пожалуйста, взгляните. Чэнь Мо включил проектор в конференц-зале, и вскоре все увидели его название. Концептуальный документ игры Diablo. Все новые сотрудники подписали соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, так что об утечках можно было не беспокоиться. Да и никто не был настолько глуп, чтобы отказаться от такой хорошей работы в обмен на краткосрочные выгоды. Многие были шокированы, когда увидели название игры. Название Diablo было немного странным, но в пределах разумного. Однако никто не осмеливался задавать ему вопросы, так как Чэнь Мо был известен своими странными названиями. Чэнь Мо начал объяснять правила игры. Художественный стиль, основной игровой процесс, предыстория, сюжет, управление эмоциями игрока, классы и боевая система, фишки игрового процесса и многопользовательские функции, системы редкости вещей и долгосрочные цели. Чэнь Мо не стал вдаваться в подробности, поскольку это был всего лишь концептуальный документ. Пробелы должны будут заполнить его помощники. Тем не менее, Чэнь Мо прошелся по самым важным частям игры, рассмотрел ее сильные и слабые стороны, целевую аудиторию и модель прибыли. В результате все поняли, что за игру затеял Чэнь Мо. Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Кун почти ничего не говорили, поскольку они уже работали с Чэнь Мо не в первый раз. Даже если концепция игры казалась действительно странной, конечный продукт, скорее всего, будет хорошим. Однако новые сотрудники были сбиты с толку, и Чэнь Мо видел, что многие были смущены. «Пожалуйста, задавайте любые вопросы, которые у вас есть, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ответить на них. В частности, те, кто отвечает за важные части игры, должны задавать любые вопросы. Я бы не хотел, чтобы вы, ребята, начали работать в замешательстве, так как это повлияло бы на вашу эффективность». Сейчас всего 7 человек играли большую роль в создании новых игр. Су Цзинью отвечала за проект, Чжэн Хунси – за сюжет, Цань Кун – за баланс, код и дизайн уровней, Чжоу Ханью – за искусство и графику, Фу Гуаннань – за эффекты и музыку, Чжао Юньтин – за рекламу, Алинься – за зарплату, бонусы и премии. Чжоу Ханью, Фу Гуаннань и Чжао Юньтин переглянулись. Чжоу Ханью и Фу Гуаннань считались профессионалами игровой индустрии в свои 30 лет, так как у них был огромный опыт в создании приличных игр и хорошие навыки. Чэнь Мо сам выбрал их и помог им уйти из своих компаний. Чжао Юньтин проработала в игровой отрасли всего около 3 лет, но успела поучаствовать в создании 3 успешных проектов. Чжоу Ханью спросил: «Господин Чэнь, у меня есть вопрос. Пожалуйста, не называй меня мистером Чэнем или господином Чэнем. Называй меня просто по имени или обращайся как к боссу». «Босс, мой вопрос связан с художественным стилем. Вы сказали, что художественный стиль должен быть оккультным, темным, страшным, зловещим и кровавыми. Я, конечно, понял, что вы подразумевали под этим, но насколько я знаю, мы не сможем выпустить такую игру на рынок ни в Китае, ни за его пределами. Это уникальный стиль, и он прекрасно соответствует теме игры. Но я не совсем уверен в том, что игроки Китая примут такую игру». Чэнь Мо кивнул и сказал: Я тебя понял. Это правда, что многие компании учитывают вкусы обычных геймеров при создании игр. Даже если они работали над игрой с удручающей темой, они обычно увеличивали яркость и насыщенность, чтобы игроки чувствовали себя более комфортно. Чжоу Ханью кивнул. Верно. Но наша игра не должна понравиться всем и каждому. Идея заключается в оригинальности, и я создаю ее потому, что на рынке таких нет. Чжоу Ханью все еще не был убежден. Но примут ли ее игроки? Какая самая важная часть игры? Верно, стиль. Многие игры отказываются от своей уникальности ради привлечения большего количества игроков. Но наша игра не будет гнаться за всеми игроками мира. Напряженная и тревожная тема позволит игрокам лучше погрузиться в игру. Что касается того, примут ли ее игроки, сказал Чэнь Мо, все будет зависеть от качества игры. Чжоу Ханью кивнул, он был все еще смущен, но теперь он ясно понял ход мысли Чэнь Мо. Создать хорошую одиночную RPG типа Руби и Режь с фэнтезийной темой и использовать темный и пугающий художественный стиль. Однако примут ли такую игру игроки? Чжоу Ханью не верил в это. Чэнь Мо посмотрел на Фу Гуаннаня и спросил, есть ли какие-нибудь проблемы с точки зрения музыки или звуковых эффектов? Никаких проблем. Мой вопрос был похож на вопрос Ханью, я просто беспокоился, что моя музыка испугает игроков. Но если босс хочет именно этого, я просто выполню ваш приказ. Музыка и звуковые эффекты наверняка придутся вам по вкусу. Глава 187. Изменения. Босс, у меня есть к вам вопрос, сказала Чжао Юньтин. Чжао Юньтин отвечала за рекламу и ивенты в играх. В настоящее время она поддерживала игру Анмёи новыми событиями, но когда игра будет готова, ей придется заняться ее рекламой. Чэнь Мо кивнула и сказал, задавай. Я не беспокоюсь о качестве игры, я беспокоюсь о том, что если наша игра действительно будет тяжелой и кровавой, и в ней будет много насилия, сможет ли наша игра пройти проверку игрового комитета? Спросила Чжао Юньтин. Я уже поговорил на этот счет с игровым комитетом. На нашу игру навесит ярлык 18+, так что мы спокойно сможем пройти цензуру. Никому не придется париться над вопросом по типу, можно ли добавлять это в таком виде или нужно добавить цензуры. Нет никакой необходимости сокращать количество трупов, крови, конечностей, сказал Чэнь Мо. Невероятно, почетный член игрового комитета может выпускать все, что ему заблагорассудится. Чэнь Мо рассмеялся. Меньше разговоров, больше работы. Хорошо, теперь, когда вы, ребята, поняли суть игры, мы можем начать работать над ней. Хунси, я пришлю тебе экскурс в эту безумную историю, так что приготовься к этому. В этой истории будет присутствовать своя уникальная тема. Игроки всегда должны испытывать чувство безнадежности в этом мире. Загляни в средневековье, времена сжигания ведьм, время чумы. Все что угодно может присутствовать в нашей игре, особенно все то, что связано с адом, сказал Чэнь Мо. Чжэн Хунси вытер пот со лба. Хорошо, я постараюсь изо всех сил. Ознакомившись с проектной документацией, все приступили к работе над различными аспектами игры Диабло. Никто не сидел сложа руки. Пока остальные занимались исследованиями и детальным изучением концепции, Чэнь Мо не терял времени даром и использовал зелье просмотра воспоминаний, чтобы делать заметки о различных аспектах дизайна игры Диабло. Сложность разработки этой игры заключалась в том, что ему предстоит использовать две игры для создания одной игры. Сюжет и геймплей будет взят из игры Diablo 3, но вот художественный стиль, атмосфера и цветовая гамма будут взяты из игры Diablo 2. Из-за этого ему придется вспоминать сразу о двух играх. От падения загадочного метеорита на собор Старого Тристрама, до встречи с королем скелетов Лериком в первом акте, от встречи с владыкой лжи Белиалом во втором акте до проникновения в крепость Бастиона и Сердца Греха, победы над Асмодеаном в третьем акте, после чего игрок достигал высших небес и побеждал Диабло. История игры Диабло 3 была действительно высокого качества и не хуже, чем у игры Диабло 2. Но из-за художественного стиля и самой игры в целом сюжет игры Диабло 3 был каким-то неполным. Такое чувство возникало из-за техники повествования и общего стиля. Но вот все локации в Диабло 3 были действительно хорошо сделаны. Поля страданий, пустыня жалящих ветров, ледяные пещеры, пылающие ад и рай, все карты были хорошо проработаны, и даже были упомянуты много раз лучшими разработчиками игр Китая. Помимо основной сюжетной ветки, игроки также смогут узнать больше о мире через заметки, письма или рассказы жителей этого мира. Классы и боевая система будут основаны на игре Diablo 3 с некоторыми изменениями. Игроки смогут выбрать две основные, 4 вторичные и 3 пассивные способности. Кроме того, игроки не будут обязаны переучивать способности или посещать специальные локации, чтобы поменять свои навыки, что сделает игру более дружелюбной к новым игрокам, что потенциально увеличит базу игроков. Хотя система способностей игры Diablo 3 критиковалась фанатами, система навыков игры Diablo 3 на самом деле была очень богатой. Но из-за добавления рейтинговой таблицы игроки изо всех сил начали стараться найти лучшую стратегию, а затем эту лучшую стратегию копировали абсолютно все, из-за чего всем стало казаться, что боевая система была крайне однобокой. Многие считали, что система способностей игры Diablo 2 была лучше, но если бы рейтинговая таблица была введена и в эту игру, игроки стали бы делать все то же самое, что в конечном итоге привело бы к провалу игры Diablo 3. Если у игрока есть цель, и он знает, как прийти к ней в кратчайшие сроки, игры типа «Руби и режь» становятся невероятно монотонными, поскольку игрок отказывается от изучения игры и идет к своей цели несмотря ни на что. Чень Мо хотел внести некоторые изменения в систему способностей и экипировку, что сделает игру менее монотонной. Сама система экипировки же будет базироваться на системе из игры Diablo 2. Хотя в Diablo 3 была встроена система генерации случайных характеристик на предметах экипировки, она практически не работала из-за ограничений. Например, определенный класс требовал вещи или даже целый набор брони с конкретными характеристиками, чтобы его билд работал как нужно, что делало другие вещи для него абсолютно бесполезными. Чень Мо планировал увеличить вероятность выпадения вещей, сделать так, чтобы игрокам не везло на нахождение нужных атрибутов на вещах, и он также хотел увеличить разнообразие экипировки. Конечно же, это очень сильно повлияет на баланс. Игроки всегда умудрялись находить самые сильные стратегии всего за пару дней. Но в конце концов его версия Diablo будет одиночной игрой, и поскольку Чень Мо не планировал добавлять аукцион или что-то подобное, фактор удачи никак не повлияет на большинство игроков. Также Чень Мо хотел немного увеличить сложность игры. Игроки с самого начала будут должны пройти игру на нормальной сложности. Это станет настоящим вызовом для новых игроков, так как боссы потребуют от них максимальной концентрации стальных нервов. В сочетании с художественным стилем и ограниченным полем зрения игроки будут находиться в постоянном напряжении, поскольку один неверный шаг отправит их обратно в начало локации. Конечно же, сложность будет немного снижаться после нескольких последовательных смертей, но главное, что игрок почувствует всю прелесть прохождения босса после нескольких десятков смертей. Глава 188. Создание игры. И если уж заходит речь о онлайне, то нужно воздержаться от добавления порталов дерзания и таблицы рейтинга. Система порталов дерзания в Diablo 3 была неплохим решением, если не считать того, что это был обоюдоострый меч. Компания Blizzard решила выпустить режим порталов дерзания слишком рано, из-за чего необходимость прохождения сюжетной ветки отпала. Конечно, добавление этого режима было хорошей новостью для игроков, которые могли играть час-два в день, так как это экономило их время. Однако это в определенной степени повредило продолжительности жизни игры. Чень Мо планировал выпустить этот режим после основного релиза. К тому времени игроки, которые останутся играть в его игру, станут ее преданными фанатами, и дополнительные челленджи из порталов дерзания им не помешают. Соревновательные сезоны, ранговая лестница и повышенная сложность – все это будет добавлено чуть позже. Видя перед собой общий план, различные аспекты процесса разработки шли гладко. Зная фундамент истории, можно было начинать рисовать модельки и карты. Чень Мо выдал концепт-арт некоторых ключевых областей, чтобы Чжоу Ханью мог лучше понять тему, к которой стремился Чень Мо. Сейчас Чень Мо объяснял Чжоу Ханью некоторые ключевые аспекты этих карт. Замок Лерика должен быть страшным и старым. Землю нужно сделать такой, чтобы она выглядела шершавой и изношенной. Также не забудь о паутине. Ты также должен использовать более холодную цветовую гамму, чтобы сам Лерик выглядел более мертвым. Помни, не делай его слишком вычурным и не уменьшай количество освещения, так как это будет неуместно, и игроки не будут так сильно впечатлены. Замок должен находиться здесь. Отсюда игроки должны получить хороший обзор, а стены должны создавать у игроков впечатление, что крепость повидала уже множество сражений, поэтому вы должны добавить немного разрушений. Ты даже можешь добавить анимации того, как некоторые части стены разваливаются на части, когда игрок проходит мимо нее. Чень Мо подробно описал каждую деталь. Чжоу Ханью кивнул, когда Чень Мо закончил говорить. Понял, никаких проблем. Он был шокирован. Хоть он и был ответственным за графику, ему не нужно было слишком много думать, так как Чэнь Мо делал большую часть работы за него. Он даже сам нарисовал эскизы. И навыки рисования Чэнь Мо, возможно, были даже лучше. В предыдущих компаниях Чжоу Ханью смотрел на концепт арта и создавал несколько предварительных вариантов, чтобы геймдизайнер выбрал лучший из них, после чего только начинал медленно наполнять рендер красками. Но сейчас ему вовсе не нужно было этого делать. Чэнь Мо объяснил ему все от и до. Он даже нарисовал концепт арты многих монстров и карт. Все, что ему нужно было сделать, так это отшлифовать их и передать на аутсорс. То же самое было и с Фугуаннанем. Чэнь Мо выдал ему несколько мелодий с определенным стилем. Он даже уточнил, какие инструменты нужно использовать, в том числе какие из этих мелодий должны использоваться на конкретных картах, и какие эмоции они должны передавать, все в мельчайших деталях. И они на этом сэкономили очень много времени, так как им не нужно было тратить время на общение и обдумывание мелких деталей. Все, что им нужно было сделать, так это выполнить все согласно его инструкциям. Другие сотрудники тоже были шокированы, так как они никогда ранее так не работали. Не было никаких бесконечных нудных совещаний, никаких переделай, тут не тот цвет, никаких споров. Им говорили делать, и они делали. Чжоу Ханью и Фугуаннань чувствовали себя вовлеченными во что-то новое. Это был их первый опыт чего-то подобного за 8 лет работы в игровой индустрии. Многие игроки на форумах казались немного потерянными после китайского Нового года. «Мне так скучно, может кто подсказать, во что можно поиграть?» «Чувак, у меня та же проблема. Недавно прошел китайский Новый год. Большинство компаний, вероятно, только-только начали работать. Нам, наверное, придется подождать до марта, даже если игру начали создавать еще в прошлом году. Блин, мне надоели все эти игры. Игры в наше время такие однотипные. Кстати, ребята, вы видели фильм «Небесное кольцо 3»? Лучше бы ты спросил, кто не видел его. Верно, кассовые сборы превысили 1 миллиард юаней, и это только за 10 дней. Люди, которые любят такие фильмы, вероятно, уже просмотрели его, верно. Странно, что этот фильм действительно популярен в Китае, а игра по его мотивам провалилась с треском. Это, вероятно, связано с геймплеем. Наши вкусы и вкусы игроков из-за границы очень сильно различаются. Мне очень понравился фильм, но мне грустно из-за того, что мне ни во что поиграть. Поиграй в игру Warcraft, Pche Frozen Throne. Я не умею играть в стратегии ТТ. В ней есть кастомки, которые вообще не требуют особых навыков. Особенно ты должен поиграть в кастомку под названием «Святая Земля». «Святая Земля», она основана на том популярном романе, верно. Но ты должен попробовать поиграть в нее, мне она очень понравилась. Хорошо, пойду доставать шекели и покупать игру. Никто не ожидал, что заморский фильм принесет еще одну волну популярности игре Warcraft. Pche Frozen Throne. На форумах начало появляться все больше гайдов, а в игру начало прибывать все больше и больше новых игроков. Это произошло из-за того, что западные фэнтезийные тематические игры находились в очень неудобном положении в этом мире. Конечно же, на рынке было много качественных западных работ, но большинство из них не подходили вкусам китайских игроков. И хотя китайские разработчики знали о вкусах китайских игроков, они изо всех сил старались сделать западную фэнтезийную игру, чтобы потом выйти на западный рынок, но в итоге упускали сразу двух зайцев. Поэтому разработчики просто-напросто начали поголовно создавать игры на тему синьса и перестали проявлять интерес к западным фэнтезийным мирам. И в результате из-за этого многие китайские игроки пытались найти фэнтезийную игру, которая понравилась бы им. Но так как игра Warcraft, Pche Frozen Throne была стратегической игрой, а далеко не всем нравились такие игры, многие решили попросить кое о чем Чэнь Мо. Глава 189. Не сможет стать популярной. Многие начали отмечать Чэнь Мо на Вейбо. Карта под названием «Святая Земля» довольно хороша. Может, ты сделаешь нечто подобное? Работай, мне нужно куда-нибудь потратить свои деньги. Чэнь Мо, Новый год прошел, пришло время выпускать новую игру. Хватит бездельничать, мой бумажник практически переполнился. Чэнь Мо, пожалуйста, сделайте хорошую игру, такую как Warcraft, Pche Frozen Throne. Чэнь Мо был удивлен, когда он обнаружил так много отметок с подобными комментариями. Многие люди ожидали от него еще одной качественной игры. Чень Мо решил, что пора начать подогревать интерес к игре. Он написал короткий и простой пост. «Моя следующая игра будет являться однопользовательской RPG-игрой с западной фэнтези в основе». Также к его посту был прикреплен концепт-арт собора Тристрама под покровом темноты. Около него стоял путешественник, который смотрел в небо на неопознанный объект, что летел к собору, испуская при этом зловещую ауру. Этот пост привлек внимание многих. «Боже мой! Посмотрите, скоро появится новая игра от Чень Мо. Чень Мо выпустит еще одну компьютерную игру. Я уже подготовил деньги. Как вы думаете, что это будет за игра? Ты что, совсем тупой?» Чень Мо уже написал, что это будет одиночная западная фэнтезийная RPG-игра. А разве атмосфера не слишком темная? Я бы даже сказал, что она какая-то слишком зловещая. И этот собор излучает атмосферу кладбища. Верно? Там даже можно увидеть надгробие. О, в одном из окон есть тень черепа. Может быть, эта игра будет связана с вселенной Варкрафта? Что-то не похоже. Художественный стиль кажется гораздо более мрачным, чем у Варкрафта. Чень Мо наконец-то выпустит RPG-игру. Я с нетерпением жду ее. К сожалению, это будет одиночная игра. Она, вероятно, не будет хорошей. Не обязательно, разве ты не играешь в одиночные игры, чтобы узнать об отличной истории? Более того, геймдизайнеры обычно выпускают однопользовательские RPG-игры, а уже потом выпускают полноценные MMORPG. Это правда. И ее делает Чень Мо, так что она точно должна быть хорошей. Нам просто придется немного подождать. Господи, я думал, что он собирается сделать RPG-версию игры Warcraft. Пхе Фрозинг Хроне. Жаль, что это не так. Кто знает, что у него на уме. Я, например, тоже хочу поиграть в RPG-версию игры Warcraft. Пхе Фрозинг Хроне. В итоге эта новость довольно быстро распространилась по всей игровой индустрии. Пацаны, слышали новость? Новая игра Чень Мо выйдет на ПК, и это однопользовательская RPG-игра на тему западного фэнтези. Я уже слышал об этом. Хорошо, что он решил создать что-то для ПК-рынка. Но почему? Это означает, что в ближайшие полгода новых мобильных игр от него не появится, и мы сможем отдохнуть. Но я вот играю только в компьютерные игры. Кто даст мне отдохнуть? Все равно новая игра Чень Мо, одиночная. Тебе не нужно будет рашить и сидеть ночами напролет. О, точно. Видимо, на этот раз Чень Мо хочет сделать имя своей компании более известным. Все мы знаем, что RPG-игры не очень много зарабатывают. Вау, он написал еще один пост. Тут даже есть еще один арт. Новый пост Чень Мо был довольно простым. В нем уточнялось, что его следующая игра будет называться Diablo. Также он прикрепил к посту скриншот варвара с двумя топорами, который сражался с морем скелетов и демонов. Игра от третьего лица, возможно. В любом случае это его первая RPG-игра, будет лучше, если она будет не такой сложной. Как по мне, это неплохо, поскольку игра от третьего лица становится с каждым годом все меньше и меньше. Эта игра, вероятно, не сильно истощит его кошелек, но вряд ли станет популярной. Я тоже так думаю. Для своего первого раза он сделал правильное решение, ибо сделать качественную RPG-игру от первого лица очень сложно, а так он сможет сосредоточиться на сюжете и атмосфере. Плюс один. И он делает эту игру только для тех игроков, которым нравится западная фэнтезийная тема. Надеюсь, разработка этой игры хотя бы окупится. Мне действительно немного грустно, поскольку это наводит на мысль о том, что он в итоге признал свое поражение. Я помню, как он был уверен в себе, когда создавал игру Warcraft, Пхе Фрозинг Хроне. Но теперь он, вероятно, думает, что у него не хватает навыков. Не согласен с тобой, вы, ребята, заметили цветовую гамму этих скриншотов? Цветовую гамму? Ну, цвета немного темные, и что? О, возможно, он пытается создать пугающую и зловещую атмосферу. Все не так просто. Конечно, он может сделать такую цветовую гамму только для атмосферы, но в сочетании со страшной фоновой музыкой такая комбинация заставит игроков всегда чувствовать давление, из-за чего будет очень утомительно играть в его игру. Просто взгляните на популярные игры, ни одна из них не является темной вообще, так как их разработчики боятся того, что игроки быстро свалят из их игр. О, верно, сегодня я научился кое-чему новому. Поэтому я думаю, что Чень Мо на этот раз ошибся. Он зашел слишком далеко. Художественный стиль, в частности, слишком ненормальный. Просто взгляните на компанию «Императорская династия» или компанию «Цзин». Никто из них не осмелится создать нечто подобное. Невероятно. Я многому научился из вашего анализа. Я думаю, что новая игра Chainmo, возможно, только-только окупит себя. Она не будет так уж популярна. Возможно, она будет хорошо воспринята в нишевом сообществе, но эта игра никоим образом не сможет стать популярной. Многие говорили о новой игре Chainmo, как профессионалы игровой отрасли, так и обычные игроки, но большинство из них не ожидали от нее слишком многого. Рассуждения были просты. Все думали, что RPG-игры от третьего лица были одним из самых древних жанров, который должен был давно исчезнуть. Более того, потенциал таких игр был уже давно исчерпан, из-за чего в индустрии видеоигр доминировали игры от первого лица. Сколько игроков все еще любили древние одиночные RPG-игры? На этот вопрос скоро все узнают ответ. Глава 190. Тестовый билд. Многие чувствовали, что Chainmo решил сделать безопасную ставку, начав создавать подобную игру. Даже принимая во внимание тот факт, что все его игры были качественными, все понимали, что это не поможет его новой игре стать суперпопулярной. Более того, судя по концепт-артам, эта игра слишком далеко зашла. Скольким игрокам нравились жуткие темные темы, и если эта тема не будет хорошо раскрыта, скорее всего большинство игроков просто-напросто забросит игру. Некоторые ждали этой игры с нетерпением, некоторые сомневались в ней, некоторые даже смеялись над Chainmo. Chainmo, казалось, вообще было по барабану на все эти сомнения. Только после того, как игра будет готова и выпущена на рынок, все узнают правильный ответ. На данном этапе делать какие-либо прогнозы было бы глупо. Создание игры Diablo шло как по маслу. Из-за того, что к его маленькой команде присоединилось множество новых сотрудников, создание игры происходило без каких-либо проблем. В прошлой жизни Chainmo разработка игры Diablo 3 заняла очень много времени. Между выходом игры Diablo 2 и игры Diablo 3 был промежуток в 12 лет, и большая часть этого времени была потрачена далеко не на разработку игры. Проблема заключалась в том, что команда, которая разрабатывала игру Diablo 2, покинула компанию Blizzard, из-за чего игру Diablo 3 начали разрабатывать по новой. И поскольку первые версии игры не были хорошо восприняты руководством, игру переделывали несколько раз, и именно поэтому игра Diablo 3 вообще не была похожа на игру Diablo 2. Но у Chainmo не было таких проблем. Чжоу Ханью отполировывал эскизы монстров и персонажей Chainmo, после чего отправлял их на аутсорс, где создавали модельки и анимации, после чего он проверял их качество. Несколько других помощников занимались картами, дизайном уровней, а также расположением врагов. Синематики, которые будут более качественными, чем у игры Warcraft, Pre-Frozen Chrone, также уже были в процессе разработки. Под руководством Chainmo весь процесс создания игры был оптимизирован, что значительно увеличило скорость разработки. Игру Diablo было сложнее разработать, чем игру Warcraft, Pre-Frozen Chrone, но с новыми членами команды разработка игры Diablo шла намного легче и быстрее. Потребовалось всего 4 месяца, чтобы на свет появилась рабочая версия игры, но синематик еще не был готов, как, собственно говоря, и баланс. Но главное, что в игру уже можно было спокойно играть. Chainmo сел в пустое массажное кресло в своем магазине видеоигр. Последние несколько дней он много работал. Наконец-то у него появилось свободное время, из-за чего он решил немного отдохнуть. Цзоу Чжоу сидел за соседним компьютером и играл в игру Warcraft. Pre-Frozen Chrone, ты много работал в последнее время, управляющий. Как продвигается разработка новой игры? Спросил Цзоу Чжоу, передавая Chainmo банку Кока-Колы. Мне не терпится сыграть в твою новую игру. К сожалению, я не могу увидеть, как там поживает разработка игры, так как Золотая Рыбка, Цань Кун и другие больше тут не появляются. В нее уже можно играть. Я установлю ее на компьютеры позже. Цзоу Чжоу был потрясен, когда услышал это. Правда? Ура! Управляющий, эффективность твоей команды пугает. Chainmo вернулся в соседний офис, после чего скопировал еще не готовую версию игры Diablo и установил ее на компьютер Цзоу Чжоу. Chainmo подсчитал, что его игра выйдет на рынок спустя 2 или 3 недели. Так что будет неплохо, если его завсегдатай поиграет в его игру и выскажет о ней свое мнение. Установка не заняла много времени. Цзоу Чжоу едва мог сдержать свое волнение, так как он гордился тем, что станет первым игроком, который поиграет в эту игру. Остальные посетители тоже собрались вокруг него. Боже мой, в Diablo уже можно играть? Невероятно, давайте посмотрим. Управляющий, я тоже хочу поиграть. Chainmo рассмеялся. Попридержите коней. Это всего лишь тестовая версия. Есть еще много вещей, которые нуждаются в доработке, так что вам, ребята, придется подождать. Я установлю ее на компьютер на следующей неделе, чтобы вы опробовали ее. Цзоучжоу нажал на иконку два раза и сказал: «Как бы то ни было, я все равно хочу поиграть в нее». Все остальные сгрудились вокруг, чтобы посмотреть, как Цзоучжоу будет играть в новую игру Чэньмо. Как все и ожидали, запуск игры сопровождался показом синематика. На экране появился логотип компании «Удар молнии» в виде восковой печати на бумаге. Вслед за этим раздался напряженный, скрипучий старческий голос: «Когда приблизятся последние дни, небеса подадут нам знак, свет справедливости озарит мир людей. Армия света и тьмы сойдутся в битве на полях вечности». Вместе с голосом на экране начали мелькать рисунки. Вороны на поле боя, что было заполнено копьями. Вскоре на экране мелькнула вспышка и в небе открылся проход, из которого начали спускаться воины света и сражаться с демонами. Ангелы и демоны сражались не на жизнь, а на смерть, но вдруг земля раскололась и показался огромный демон. Вдруг Лия резко проснулась, в ее глазах можно было увидеть ужас. Старый дядя Каин просматривал древние письмена в темном соборе. Если эти переводы верны, воинство зла вскоре нанесет удар. Мир должен узнать о наступающей тьме. «Ты же веришь мне, Лия, это начало». В этот момент собор затрясся, и вслед за вспышкой молнии в небе появился метеор. Метеорит пролетел по небу и приземлился прямо посреди собора. Волна от удара заставила Лию упасть, но когда она поднялась, чтобы найти дядю, она увидела, что на его прежнем местоположении остался только кратер. «Дядя». В этот момент на экране появилось как китайское, так и английское название игры. «Диабло». Глава 191. Охотник на демонов. После того, как синематик закончился, все начали болтать. Невероятно. Синематик такого же высокого уровня, как и раньше. Я смог разглядеть пряди волос у девочки. Видимо, управляющий снова решил сжечь свои деньги. Что это значит? Я не понимаю, что только что произошло. Старик и так уже находился на последнем издыхании. Почему на него вообще упал метеорит? Начиная играть, быстрее. Вскоре перед всеми появился экран выбора персонажа. Пять разных героев стояли около костра под покровом темноты. Было настолько темно, что можно было разглядеть только их смутные очертания. Цзоучжо стал очень взволнован, когда увидел такой уникальный экран выбора персонажей, поскольку он чувствовал себя втянутым в нечто грандиозное. Эта игра отличалась от других RPG-игр, где каждый персонаж выглядел как идеальная куколка. Сейчас в центре экрана находился высокий и сильный варвар, который был одет в обычную броню. Варвар, он больше похож на берсерка. Цзоучжо начал просматривать других персонажей. Каждый раз, когда он нажимал на одного из них, тот выходил из тени и появлялся на виду у игрока. А персонаж, который был выбран ранее, отступал назад в тень. Хладнокровный охотник на демонов с арбалетом в руках, владеющая магией чародейка, монах, колдун, что носил специальную маску. Цзоучжо по очереди нажал на каждого персонажа и внимательно осмотрел каждого из них. В его версии существовало только 5 различных классов на выбор. Чэньмо планировал добавить крестоносца и некроманта вместе с рейтингом и таблицей лидеров позже. Игрок мог выбрать любого из персонажей на выбор. Он также должен будет пройти введение для каждого персонажа, в котором ему продемонстрируют особые способности и историю данного персонажа. Цзоучжо не потребовалось много времени, и вскоре он заметил разницу в дизайне классов. На первый взгляд, персонажи были точно такими же, как и в других классических западных фэнтезийных играх. Воин, маг, лучник, хиллер. Вот только они были названы чуть по-другому. Но после более глубокого изучения их способностей и истории, он понял, что все на самом деле было по-другому. Самым большим отличием от других фэнтезийных игр было то, что в этой игре не было разделения на условные классы. Все персонажи являлись дамагерами, они отличались друг от друга только тем, как наносили урон. Более того, эти персонажи идеально сочетались с темой Диабло. Возьмем, к примеру, охотников на демонов. Они обладали врожденной способностью противостоять демоническому разложению. Это позволяет им использовать силу демонов в качестве оружия. Они – беспощадные стражи, поклявшиеся сделать одно – уничтожить порождение пылающего ада. По сравнению с обычными лучниками, охотники на демонов подходили игре и теме Диабло гораздо лучше. Ко всему прочему, охотники на демонов специализировались не только на луках и арбалетах. Охотник на демонов – Этот парень выглядит круто. Выберу его. Цзоучжо создал мужчину охотника на демонов и назвал его ЗЗЗ. На экране появился герой, который, похоже, только начал идти по пути охотника на демонов. У него практически не было доспехов, а в руках он держал жалкий арбалет. Он выглядел тощим и слабым, но в его глазах был холодный, убийственный взгляд. Цзоучжо был невероятно доволен своим решением, так как он любил подобных персонажей. Вскоре после выбора персонажа глубокий, молодой голос произнес несколько строк. «Моя семья была убита адским отродьем. Я был напуган и одинок, пока меня не спасли. Спасен выжившими, которые объединились, чтобы избавить мир от порождения ада. Они увидели во мне силу, и они выковали из меня оружие. И вот я готов». В Тристраме упал метеорит, и мертвецы поднялись вслед за этим падением. «Я отправлю их обратно в могилы. Однажды за мной охотились. Но сейчас я – охотник». Этого было более чем достаточно для передачи предыстории охотника на демонов. Это также помогло игрокам сосредоточиться на метеорите, который был важной частью сюжета. Затем Цзоучжо был помещен в пустое поле с небольшой деревней за пределами экрана. Так на самом деле мы будем играть от третьего лица. Все знали, что игрок будет видеть обзор не от первого лица, но увидев это воочию, многие разочаровались, так как погрузиться в историю и атмосферу было легче всего от первого лица. К счастью, Цзоучжо уже очень много часов наиграл в игру Warcraft: The Frozen Throne, так что он уже давно привык к виду сверху. Графика была невероятна. Все могли сказать, что на этот раз Ченьмо потратил действительно много денег и усилий на графику, так как каждая деталь, каждый штрих был чрезвычайно высокого качества, и это совершенно отличалось от того, чего все ожидали. Пользовательский интерфейс был очень простым и интуитивным. Цзоучжо бегло просмотрел управление и сразу же запомнил все важные клавиши. После того, как он опробовал перемещение, он понял, что это была полноценная 3D-игра, и причем все было очень высокого качества. Ченьмо сознательно выбрал такое расположение камеры. Анимации были действительно плавными, особенно ему понравились анимации полета арбалетных стрел. Однако графика выдавала действительно напряженную атмосферу. Все, казалось, было пронизано смертью и печалью. Тусклые уличные фонари, разбитые повозки и трупы наводили на мысль о том, что весь мир сейчас находится в ужасном положении. Охотник на демонов начал идти вперед и вскоре встретился с первым зомби.